Глава 37. Элла говорила и говорила. Я прекрасно слышала ее и параллельно думала о своем. Только сейчас мелкие, вроде бы незначительные детали складывались в цельную картину. Вот я возвращаюсь после ужина в столовую, вижу, что Элла выкладывает на блюдо коврижку, и, чтобы получить кусочек, начинаю нахваливать черносливку, спрашиваю у хозяйки. «Чай пить собираетесь?» «Нет», — почему-то испуганно отвечает Нина Анатольевна. «Это бабушки». Обычно хлебосольная и радушная Николаева не предложила мне угоститься, а чуть позже не разрешила пришедшей Кате попробовать коврижку. Меня это немного удивило, но Нина пояснила, что ее мать впадает в гнев, увидев, что ей притащили начатый десерт. Я и подумать не могла, что кекс отравлен. На следующее утро, когда старуха спустилась к завтраку, Элла чуть не уронила чайник и выпалила. «Елизавета Гавриловна, это вы?» Бабка ехидно осведомилась. «А кого ты ожидала увидеть? Почему так удивлена?» «Да невестка была изумлена, и теперь мне ясно, почему. Жена Олега не ожидала увидеть Елизавету, полагала, что та мертва. Причем я абсолютно уверена, что вскрытие тела старухи и не подумали бы делать. Зачем? Если умер человек, справивший 90-летие, диагноз понятен, он скончался от старости». Элла от неожиданности выпалила неуместный вопрос, поняла, что почти выдала себя, растерялась, и тут ее выручила Алла. «Бабуля, у тебя кофта задом наперед надета, карманы на спине». И это была правда. Эллочке повезло. Все подумали, что она удивилась, увидев оплошность старухи. Элла не скрывает свою страсть к разведению цветов. По всему дому расставлены горшки с растениями, а во дворе расположена оранжерея. Меня посетить ее не приглашали. Елизавета Гавриловна сказала, что удивляется, как Элла может проводить в стеклянном павильоне часы. Там ведь невероятно душно и пахнет мерзко. Бабушка заметила, что один раз заглянула туда, сделала вдох и тут же закашлялась, а потом немедленно ушла и более не посещала цветочный рай. Старуха понятия не имела, что услужливая невестка выращивает Иванову смерть. Да и мне в голову ничего дурного не взбрело. Многие женщины — страстные цветоводы. А теперь вспомним происшествие с бутербродами. Элла занервничала из-за их пропажи, и опять я не удивилась, хотя, согласитесь, довольно странно, что человек столь сильно переживает из-за пары кусков хлеба, пусть даже намазанных дорогим деликатесом. Когда Элла вернулась с кинофабрики домой, она сказала: «У Олега украли сэндвичи». И как отреагировала на ее слова Нина Анатольевна? «Фу, вот и славно». Услышав эту фразу, я наконец-то удивилась, почему хозяйка вздохнула с облегчением, что ее обрадовало. Очень странно, когда мать говорит такое, узнав, что сын лишился перекуса. Но я быстро нашла объяснение поведению Николаева и решила, что она находится в сильном стрессе, вот и ведет себя неадекватно. А еще я не обратила внимания на маленькую нестыковку. Жена Олега несколько раз подчеркнула, ринулась на кинофабрику, чтобы привезти мужу забытую им дома розовую папку в зеленую клеточку. И только сейчас я вспомнила рассказ Алексея-младшего, сына Ларисы. Он, рассказывая о том, как разбойничал с приятелем в кабинете режиссера, пояснил: «Ничего там хорошего не было, на столе лежали сверток фольговый и дурацкая розовая папка в зеленую клетку». А мальчишки обшаривали помещение до визита Эллы к мужу. Вопрос: а откуда же тогда там взялась папка с рабочими документами? Ответ: Элла нагло соврала. Олег папку не забыл, просто она, не дозвонившись ему, кинулась забирать бутерброды, о чем сейчас и рассказывает Нине Анатольевне. «Это просто глупая случайность, и слава богу, Олег жив», — договорила Элла. «Мы должны довести дело до конца». «Нет, дорогая», — отрезала Нина Анатольевна. «Более не пытаемся наказать Елизавету Гавриловну. Нас Господь останавливает». «Мама, а как же наши планы?» «Планы остаются в силе», — ответила та. «Но сегодня мы, старухи, ничего не подсыпаем. Точка». «Убийца Пуштанов останется безнаказанной?» «Да, пусть живет. Недолго ей осталось, скоро умрет сама». «Ведь ты же хотела ее наказать». «Хотела, но не вышла. Элла, у нас в семье умерла Катя. Если еще Елизавета скончается, это внушит подозрение. Васькин вызвал специалиста из Москвы. В доме живет любопытная писательница. Мне следовало запретить тебе делать бутерброды. Но я была деморализована кончиной Кати. Допустила ошибку, не остановив тебя. Хорошо, что Олег не пострадал. Эллочка, нам с тобой повезло. Смерть Кати не насторожила бабку. Та не задалась вопросом, почему неожиданно погибла внучка». Мамуля, подлая старуха, понятия не имеет, что мы в курсе ее тайн, что вырастили Иванову смерть. Елизавета полагает, что никого из тех, кто мог бы ее разоблачить, уже на свете нет. Ты родилась после того, как твои родители уехали в Октябрьск. Я еще позднее. То, что я ее родная внучка, монстру в голову не приходит. Ненавижу Васькина. Кто его просил москвичей звать? Идиот. Эта писательница еще угораздила ее у нас поселиться именно тогда, когда мы начали действовать. И отменить все было невозможно. Отложить казнь нельзя. У нас же... «Вот, вот они!» — послышалось шуршание. «Да, солнышко, именно потому, что я их вижу, мы с тобой оставим Елизавету в покое», — прошептала Нина Анатольевна. «Всё. А как же я? Елизавета отняла меня у тебя, сдала в детдом. Я хочу ей отомстить за свое ужасное детство, за безрадостную юность, за годы без матери», — Нина Анатольевна протяжно вздохнула. «Знаешь, как-то раз Васькин, придя к нам в гости, сказал моему мужу, «Гена, как тебе повезло! Ты встретил Нину, женщину-мечту!» Муж сделал вид, что не слышит, как Григорий Андреевич назвал меня женщиной-мечтой. Промолчал. Если бы Васькин только знал, какие три желания были у женщины-мечты. Первое, чтобы ее любил хоть кто-нибудь. Второе, чтобы я увидела свою родную дочь. Третье, чтобы я уехала из дома мужа, куда глаза глядят, но теперь мы вместе. Забудь о прошлом, все позади, впереди у нас счастье, мы возьмем. Николаева не успела договорить, раздался громкий голос Елизаветы Гавриловны. «А есть дома кто-нибудь? Темень везде. Нина, что происходит?» «Она вернулась», — прошептала Элла. «Пошли», — откликнулась ее мать. Послышался звук шагов, затем хлопок двери. «Отцепи колечко», — шепнула я Андрею. «Закрой прослушку». «Однако полезная вещь, шпионское ухо. Всегда знаешь, что родные затевают», — сказал Платонов. «Катя погибла случайно, никто не знал про суррогатное материнство», — пробормотала я. «Как теперь поступим?» Приятель посмотрел на часы. «Уже поздно. Сегодня затевать беседу нельзя. Начну задавать Нине Анатольевне неудобные вопросы, она меня выгонит и будет права. Я не имею законных оснований для ее задержания. Николаева в полном праве выставить следователя из дома. Избавившись от меня, она сразу свяжется с Васькиным, тот пришлет адвоката, и он раскатает меня в блин. Что я имею на руках? Подслушанную беседу? Это не улика. Элла с Ниной заявят, что ни о чем таком не беседовали. Их слово против нашего». «В оранжерее мы найдем Иванову смерть», — напомнила я. «А Елизавета Гавриловна прячет в доме драгоценности». «И что?» — скривился Андрей. «Выращивать цветы — не преступление. Где доказательства, что Элла знала, как действуют синие стебли?» Она обомлеет и воскликнет. «Ой, вот ужас! Понятия не имела об отраве. Мне цветок своим оригинальным видом понравился». «А насчет золота-бриллиантов? Кто мне ордер на обыск выпишет? Как я смогу подтвердить, что ювелирка принадлежала Пуштанам? Нет, давай поступим так. Я сейчас поеду в гостиницу. Посоветуюсь с Женей. Мы подумаем, что лучше предпринять. А ты ложись спать, утро вечера мудренее». Нина Анатольевна приняла решение более не покушаться на жизнь Елизаветы Гавриловны. Поняла, что смерть еще одного члена семьи вызовет подозрение. До завтра ничего не случится, а там разберемся. И... Платонова прервал стук в дверь. «Виолочка!» — окликнула меня Нина Анатольевна. «Идите ужинать сегодня суфле из кролика». Я не успела ответить, дверь приоткрылась, хозяйка заглянула в комнату. «Ой, простите, у вас гости. Боже, как неудобно получилось. Зачем я влезла без спроса, извините. Но, может, господин Платонов тоже с нами поужинает? Я учла критику, приготовила массу вкусного. Увы, не полезного, правда. Ну, один раз-то можно отойти от здорового питания». «Спасибо, с удовольствием», — неожиданно согласился Андрей. «Бегу вам тарелочку ставить», — обрадовалась Николаева и скрылась. «С ума сошел?» Накинулась я на Платонова. «Спокойствие, только спокойствие», — улыбнулся приятель. «За столом мы будем не одни, а в компании Олега, Виктора, Елизаветы Гавриловны. Зато, может, что-то интересное узнаем. Не бойся, Элла с Ниной никого травить не собираются, можно есть спокойно, заодно кое-что выясним и одновременно дадим понять парочке, что их ни в чем плохом не подозревают. Любой преступник, убедившись, что он не интересует полицию, расслабляется, успокаивается, теряет бдительность и начинает совершать ошибки. Я хороший психолог, потому и согласился на ужин.